Глава 38. Я забегаю в кафе с опозданием в 5 минут из-за дорожных работ. Не так я хотела начать нашу встречу. Вижу Беатрис, которая сидит спиной ко мне, и замедляю шаг. Ее каштановые прямые волосы собраны наверху цветочным крабиком. Администратор проводит меня к столику, я разглаживаю складки на юбке и делаю вдох, чтобы успокоиться. «Привет, Беатрис», — говорю я. Голос дрожит, выдавая, что от попыток взять себя в руки не осталось и следа. «Официант к вам сейчас подойдет», — говорит администратор и уходит. Беатрис опускает взгляд на меню, не поприветствовав меня в ответ. Я сажусь и кладу салфетку себе на колени. Рассматриваю Беатрис. Она откладывает меню и делает глоточек воды с лимоном. На лице ни намека на добродушие. Если взглядом можно было бы убивать, я бы уже дважды упала замертво. Заполняю тишину. «Я здесь не бывала, а ты?» Беатрис качает головой и снова изучает меню, словно если она мне ответит, то прервет поток своих важных мыслей. Я читаю особые обеденные предложения, но не уверена, что смогу есть. Нервозность напрочь отбивает аппетит. «Ремонт на дорогах — просто ужас», — говорю я. «Что, поехала по Дюран?» — сухо спрашивает она. И я вспоминаю, что сказала ей ехать по этой улице, когда она наорала на меня как банши. Теперь не отвечаю я, исследуя меню. Через пару минут приходит официантка и принимает наш заказ, разрубая мучительную тишину. Она уходит, и я осматриваю кафе, избегая неожиданно яростного взгляда Беатрис. Наконец она спокойным, размеренным тоном спрашивает. «Зачем ты устроила мексиканскую вечеринку?» Вопрос застал меня врасплох, потому что мы с тобой ее обсуждали. «Не помню такого», — говорит она, барабаня пальцами по столу. Я ломаю голову, вспоминая наш разговор. Мы пили маргариту у ее бассейна. Я сказала, надо закатить мексиканскую вечеринку. А она сказала, ага, как обычно, рассматривая чистильщика бассейнов Рокко. Уф, тут меня озаряет. Она меня не слушала. Наверное, представляла, как Рокко отшлепает ее щеткой для бассейна. Я откашливаюсь и прогоняю эту картинку из головы. «Ну, я думала, что ты будешь рада вечеринке и с удовольствием попробуешь еду Сержио. Ты же хотела к нему сходить». Беатрис смотрит на меня так, словно я рыгнула. «Что, об этом она тоже не говорила?» «Я протянула тебе оливковую ветвь», — говорю я. Сказав это, я почувствовала себя уязвимой, но если мы хотим к чему-то прийти, мне придется выложить все карты на стол. Беатрис запрокидывает голову, хохочет и говорит. «Ага, конечно». Ее слова будто бы бьют меня током, с трудом сглатываю, пытаясь понять, что сказать. «Извини, если я как-то задела тебя, наконец, говорю я». «Я видела скриншоты из приложения знакомств». «Я в шоке от того, как ты нас описала», — говорит Беатрис и сжимает кулак. «Я боюсь, что ей сейчас снесет крышу, и она меня ударит, поэтому быстро говорю. Мел это в шутку написала». «Вот почему мне никогда не нравилась Мел. Она всегда такая злая», — чуть ли не рычит Беатрис. «Мел-то? Зато она никогда не кидала меня всей компанией, хочется сказать мне, но сдерживаюсь». «И про Кэрри я знаю». Я наняла частного детектива, который проследовал за Крейгом, и увидел их вместе. Потом он прошел за Кэрри прямо в бар к тебе. Я склоняюсь над столом, тру глаза, пытаясь вспомнить тот вечер. Был один парень, что на нас странно пялился. Похоже, он и был детективом. Меня немного напрягает такое вторжение в личную жизнь, но я рада, что он не оказался каким-то придурком. «Извини, я не знала про вас с Крейгом», — говорю я и делаю глоточек воды. Нам приносят салаты. Беатрис закусывает губу, ее взгляд смягчается. Я решаю продолжить в том же направлении. Я узнала только на вечеринке, когда ты пришла без кольца. Беатрис бросает взгляд на свою руку, хватает вилку и пронзает оливку. Я поливаю салат заправкой. Тишина меня убивает. Больно, как на колоноскопии без анестезии. Не знаю, смогу ли выдержать весь обед. Беатрис указывает на меня вилкой. «Это еще не все. Из-за взгляда ее ледяных голубых глаз у меня мурашки бегут по спине. «Ну вот, теперь мы к чему-то движемся». Я прищуриваюсь. «А что еще? Ты назвала меня толстой и сказала, что поэтому Крейг со мной и не спит. Я отпрянула, словно мне в лицо плеснули водой из ведра. «Чего?» — откладываю вилку. «Я никогда не обсуждала твою половую жизнь». «Ой, не прикидывайся овечкой. Я видела, как ты развлекаешься с его новой худенькой подружкой. Ты, наверное, их и познакомила. Что, она подходит под твои стандарты для Крейга?» «Беатрис, я в жизни такого не говорила. Кто тебе это сказал?» «Не верю своим ушам. Мы что, в старшей школе?» «Неважно». «Кто бы это тебе ни сказал, он врал. Сама подумай, кому это нужно? Какая цель?» Она не отвечает. «Это Крейг сказал?» «Лайла», — говорит Беатрис. «Лайла?» — я, наверное, ослышалась. «Лайла», — повторяет она. «Я же знаю, что ничего подобного не говорила. Зачем Лайла ей соврала? И как мне доказать, что это ложь? Ее слово против моего? Может, она завидует нашим с Беатрис отношениям? Это она все начала? Почему ты ей поверила?» «А кто бы стал такое выдумывать?» «По всей видимости, Лайла. Не знаю, зачем. А Крейг что говорит?» «Крейг знает, что мы больше не общаемся, а причину я не объясняла. Я же не буду говорить, что ты назвала меня толстой и не винишь его за то, что он со мной не спит». «Я звоню Лайле», — говорю я и достаю телефон. Беатрис выдергивает его у меня из руки. Я забираю его обратно и опрокидываю стакан с водой. Жидкость попадает в салат и стекает со стола. Я отодвигаюсь, чтобы вода не попала на обувь, и бросаю салфетку в лужицу. Выбираю контакт Лайлы и ставлю звонок на громкую связь. Беатрис прерывисто дышит и комкает салфетку в руках. Лайла отвечает после первого жигутка. Наверное, думает, что я спешу поделиться свежими сплетнями. «Привет, Фэллон!» Женщины за соседним столиком пялятся на нас. Я машу им рукой, и они быстро отворачиваются. Я перехожу сразу к делу. «Лайла, ты говорила Беатрис, что я назвала ее толстой и прокомментировала ее половую жизнь?» Женщина за соседним столиком громко ахает. Лайла откашливается. «Да? Зачем ты это сказала?» «Потому что я слышала, как ты это сказала». К лицу приливает ярость. «Что?» «На йоге, когда ты говорила по телефону». Я ломаю голову. «О чем она вообще?» Беатрис скрещивает руки на груди и откидывается на спинку стула, будто наслаждаясь устроенным шоу. Только попкорна не хватает. «Давай-ка проясним. Ты якобы услышала, как я говорю кому-то по телефону то, что никогда бы не сказала, и побежала рассказывать Беатрис? Ты знаешь, что Беатрис со мной не разговаривает, и продолжаешь притворяться, будто не знаешь, почему?» Она не отвечает. «И вдобавок ты распространяешь слухи, что я сижу на сайте знакомств. Если бы я могла отвесить ей пощечину через телефон, то так бы и поступила». «Так и есть». «Это для знакомства с друзьями», — Беатрис закатывает глаза. «Одно и то же», — говорит Лайла. «Нет, я ищу новых друзей, потому что вы все меня бросили». Беатрис поморщилась, будто я ее ущипнула. «Может, она наконец-то видит ситуацию моими глазами?» «Да мне пофиг», — говорит Лайла. «Я кладу трубку. Хорошо, что тебе в жопу вонзилось стекло», — шиплю я. Сбрасываю звонок. Три столика пялятся на нас. Я бросаю на стол 20-долларовую купюру. «Сдачу оставь себе». Губы Беатрис дрожат. Кажется, она хочет что-то сказать, но я вылетаю из кафе. А я-то волновалась, что это она устроит сцену. Я прошла несколько домов и почти оказалась у своей машины, когда ко мне пришло осознание. Лайла слышала, как я по телефону обсуждаю чуваков и чувих с Эйвери. Там тоже парня зовут Крейг. Мы размышляли, почему он сказал, что не спит с одной из девушек. Он тот еще придурок. «Подожди», — сзади меня пыхтит Беатрис. Я поворачиваюсь к ней. «Я доверилась Лайле. Наверное, не надо было». «И правда, не надо было. Я иду дальше к своей машине». Лайла всегда распускает сплетни. «Ты только сейчас это поняла?» — спрашиваю я. «Нет, я всегда знала». Я кладу руку на дверную ручку автомобиля. Я вспомнила тот разговор. После йоги я болтала со своей подругой Эйвери. Мы обсуждали чуваков и чувих. Слышала, может? Там парня зовут Крейг. Беатрис пялится на меня так, словно я отрастила еще одну голову. «Оу», — наконец говорит она. «Оу? И все? «Мне тогда было тяжело, я не могла рассуждать здраво. А ты давно не была на матчах?» «Мое отсутствие с тобой никак не связано». «Знаю. Как я уже и сказала, я не могла трезво мыслить. Крейг меня бросил, мне было плохо. Я кидалась на всех, кто был поблизости». Я прищуриваюсь. Вивиан сказала, что это Беатрис предложила разойтись, а не Крейг ее бросил. Слишком много он сказал, она сказала, с ума можно сойти. Я думала, наша дружба крепче этого. Мой голос надрывается. «Почему ты общаешься с новой подружкой Крейга?» «Мы познакомились в приложении для поиска друзей. Как я и сказала, я зарегистрировалась там, чтобы найти друзей, раз уж вы меня кинули. Я только недавно узнала, что она встречается с Крейгом, клянусь». «Поверить не могу, что вы дружите», — говорит она. «А я не могу поверить, что ты кинула меня после всего, через что мы прошли», — хмурюсь я. «Почему?» «Вряд ли это из-за парочки пропущенных футбольных матчей». Беатрис сверлит меня взглядом, ее ноздри раздуваются. Я сверлю ее взглядом в ответ, чувствуя, как мои ноздри тоже раздуваются. Ответ я уже вряд ли услышу, поэтому сдаюсь, дергаю дверцу машины, сажусь и уезжаю. Беатрис остается стоять на тротуаре. Я отъезжаю, а руки на руле дрожат.